хмуря тонкие брови, сосредоточенно и серьезно, с вдохновением школьницы, она распевала второй концерт Рахманинова, а такт отбивала голой ножкой по валику дивана. Только нетерпеливый окрик футболиста вернул Мурата к действительности. Он испуганно сбросил мяч, а потом почти кубарем скатился по водосточной трубе вниз, и лицо у него было в этот момент растерянное и безрассудное, как у дебила Мустафы. И спрыгивая на тротуар, он чуть не сшиб проходившего под балконом мясника и верзилу Арсена. Арсен еще в 16 лет весил 120 килограммов, поэтому он никогда не играл в футбол и с детства ненавидел футболистов. Когда Мурат сверзился рядом с ним на тротуар, зацепив локтем его огромную кепку-восьмиклинку, Арсен тут же схватил его за горло. «Пусти, да!» — нетерпеливо и пренебрежительно сказал ему Мурат, словно Арсен хотел почесать ему за ухом, а не сломать шейные позвонки, и силой стряхнул арсеновскую руку со своего горла и тут же крикнул своему школьному приятелю, гонявшему с ним в футбол. «Серый, давай мой портфель!» Сашка Серый, сын водопроводчика, жил на втором этаже в доме напротив нас. У него было 4 брата и 5 сестер, и младшая половина этого семейства вечно торчала в зарешетченных окнах своей квартиры, упираясь в эти решетки надутыми пузиками с еще не утопленными пупками. Эти пупки красовались на их голых животах, как хвостики на арбузах. «Ара, еще не доиграли», — сказал Мурату Сашка Серый, сказал с типичным южным акцентом и с этим кавказским междометием «Ара», хотя в крови у Серого не было ни капли восточной крови. «Давай, давай», — сказал ему Мурат, а мясник Арсен, совершенно потрясенный, столь небрежным к его 160-килограммовой фигуре отношением, пожал плечами и пошел прочь. Серый крикнул наверх этим арбузным хвостиком, чтобы они сбросили портфель Мурата. И малыши с удовольствием выпихнули в дыру под решеткой тощий черный портфель с оторванной ручкой. «Ара, что случилось?» — обеспокоенно спросил Серый у Мурата. «Ничего, домой надо», — сказал Мурат и ушел. А за его спиной тут же раздался крик. «Я за него! Я за него!» — это выскочил из подворотни Гога Рыжий, сын стоматолога Махарадзе. Он на ходу доедал бутерброд. Игра возобновилась, но Мурат уже не видел и не слышал ее. Он степенно дошел до угла улицы, свернул на Красноармейскую и опрометью бросился домой. Бежать ему было недалеко, он жил в 3 кварталах от нас на тихой улице имени русско-украинского писателя Гоголя, где почему-то никогда не играли в футбол. Дома он швырнул портфель в угол и суматошно переворошил нижний ящик кухонного шкафа. Там хранилось все, от старой обуви до треснувшего питьевого рога. Среди этого старья Мурат нашел, наконец, обшарпанный полевой бинокль и умчался на улицу, ошарашив свою мать и старшую сестру Бибигюль тем, что впервые отказался от обеда, только на ходу схватил со стола полбатона чурека. С этим полубатоном и биноклем он уже не по тротуару, а по плоским крышам вернулся к нашей улице и, задыхаясь от бега, шмякнулся на горячий кир с крыши дома, где он разлегся. Это был все тот же дом Серого. Были видны окно и балконная дверь нашей квартиры. Не обращая внимания на раскаленный кир, тут же прилипший к его локтям и рубахе и держа в зубах пол чурека, Мурат навел бинокль на балконную дверь нашей квартиры. Диван был пуст. Сонька сидела за столом, ела зеленый щавельный борщ, ей пора было идти в музучилище.